Глава 9. Герцог Доминик Карада. «Доминик, дорогой, где же ты вечно пропадаешь, когда должен быть дома?» Излишне театрально воскликнула мать, стоило мне переступить порог гостиной. Она вскочила с бархатного дивана, откинув в сторону модный журнал с фасонами платьев и сплетнями о жизни столичной верхушки, и бросилась ко мне, чтобы обозначить два светских поцелуя воздуха у моих щек. Ее духи, тяжелые и слишком сладкие, на мгновение окутали меня, заставив дышать ртом. Что-то случилось? Я исполнил положенные ритуалы, обозначил два чмока у ее ушей и только потом сделал шаг назад. Мать к таким вещам относилась серьезно и проела бы мне плешь, если бы сочла мое поведение лишенным герцогского лоска. «Почти непоправимое!» — убито выдохнула родительница, драматически прижимая кружевной платок к сухим глазам. Я нахмурился. «Матушка переживает из-за того, что ее высочество тебя не застало», — поспешила успокоить меня Камила, не поднимая глаз от книги, которую держала тонкими пальцами. Старшая из моих сестер-двойняшек отличалась серьезностью, образованностью и исключительно дельными замечаниями. Говорила она мало и тихо, поэтому выводы я сделал моментально. Раз Ками упомянула визит принцессы, значит, матушка имела с ней разговор и теперь начнет меня сватать. Но это ерунда. Я благодарно кивнул сестре, и напряжение немного спало. «Разве это причина для переживаний?» Сухо спросил у матери, скептически приподняв бровь. Она округлила глаза, ее искусно удлиненные магией ресницы трепетали от возмущения. «Ну, конечно! Айверин в активном поиске мужа, именно поэтому она и явилась в Карад. А ты своими вечными разъездами ее подтолкнешь к другому. Немедленно езжай к ней и проси прощения!» Заявила вдовствующая герцогиня, топнув ножкой в изящной туфельке от известного кутюрье. Иногда она забывала, что мне 28, и я вхожу в пятерку сильнейших, орден, поддерживающий существующий, наверное, порядок и страхующий императора. Каждый из нас крепко держит в своих руках одну реликвию, ведь именно у нас в империи хранятся все 5, данных Мао людям, чтобы наполнить мир магией. По этой же причине император, должность выборная, это самый сильный маг, который может удержать в руках в идеале все 5, но в крайнем случае хотя бы 3 из реликвий Мао. И именно поэтому император не может передать трон наследнику или наследнице, если тот не способен контролировать минимум 3 реликвии. Айверин не может. Но если она выйдет замуж за кого-то из ордена, то это вполне вероятно сможет сделать ее муж. А не поэтому ли его величество объявил всем нам, что обязательное условие получения трона – наличие жены? Хочет пристроить дочурку в хорошие руки, потому что добровольно никто с ней жизнь не свяжет? Или наоборот, издал этот указ, чтобы все сильнейшие поспешно женились, и Айверин осталась не у дел? Сложный вопрос. «Драгоценная матушка, забыл сказать, что я уже женат. Так что оставьте свои матримониальные планы в мечтах», — сказал я сухо, скрестив руки на груди. Вообще-то я не собирался семье рассказывать про Телани. Зачем? Меньше знают, крепче спят. Но в свете новых обстоятельств лучше на корню зарубить материнскую идею женить меня на принцессе, иначе она с меня живого не слезет. «Что? Как? Когда?» Завопила она таким зычным голосом, что даже Ками вскочила из кресла, прижав руки к груди. Глаза матушки совершенно неприлично округлились, а тонкие брови подпрыгнули на лоб. Она очень редко теряла контроль над своей мимикой, только в случае глубочайшего потрясения. «Недавно», — ответил я неопределенно и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. «Матушку я, конечно, любил, но порой она меня бесила». «И кто она? Где она?» Матушка метала гром и молнии, сверкая на меня глазами, будто пыталась извлечь правду силой взгляда. «Что происходит? Кого потеряли? Если меня, то я в саду была и в склеп вообще не ходила!» Влетела в комнату вторая моя сестра. Мадлен, неугомонная непоседа, с ясными честными глазами и вечно растрепанными каштановыми локонами. Скорее бы им уже исполнилось 18, и можно было бы их в академию отправить. Мадлен та еще головная боль. Эх, еще год ждать! «Меди, «Твой брат нас ни во что не ставит, не считает близкими людьми!» Поменяв стратегию, всхлипнула матушка, драматично прижимая кружевной платок к глазам. В этот раз ей даже удалось выдавить из себя слезы. «Представляешь, он тайно женился и прячет от нас свою жену!» «Проклятье! Сейчас ведь еще и тетушка Гейл подтянется!» Я стиснул зубы, чувствуя, как играют желваки. И вдруг мне в голову пришла интересная мысль. «А что, если попросить Лану притвориться моей женой? Девушка она простая, без особых запросов, но с кошкой. Это заставит всех домочадцев прикусить языки. А еще Матильда может стать моим бонусом на отборе. Наряжу селяночку как герцогиню, представлю всем, а там посмотрим, как дальше с этим быть».